Глава 17. «А-а-а!» — истошный девичий виск вырвал меня из спокойного сна. Сразу же за этим последовала отборная ругань, оры, стоны и всхлипы. Я уж подумала, что конец света наступил. Но нет, за окном было спокойно, а вопли издавала Хлоя. Девушка вертелась возле зеркала, внимательно рассматривая свое отражение. «В чем дело?» — сонно пробормотала Тори, наглядевшись. «Посмотри!» — вновь взвыла соседка и повернулась к нам лицом так, что я смогла в полной мере насладиться представлением. На носу девушки выскочила огромная жирная волосатая бородавка неприятного коричневого цвета. «Хе-хе, как по мне, то, что нужно!» «Отлично выглядишь!» Я не смогла промолчать. Моему ехидству срочно требовался выход. «Неужели любовный напиток дал побочный эффект? Я, кстати, не расслышала об этом. Если его неправильно приготовить, то проблем не оберешься. Нужно было все проверить». Я невинно похлопала глазками, буквально выдавливая из себя доброту и любезность. Но мою неискренность быстро раскусили. «Ты!» Хлоя перевела на меня злобный взгляд. «Это все ты!» Глаза девушки так расширились, что стали похожи на два зеленых блюдца. «Что за гадость ты мне подсунула?» — взвизгнула девушка. «Не знаю, о какой гадости говоришь». Я пожала плечами и встала с кровати. «Лучше разбирайся с поваром». «Ах ты дрянь!» — завопила Хлоя и, подхватив с кровати подушку, метнула в меня. Увернуться я не успела, так что подушка врезалась мне в лицо. Больно, конечно, не было, но простить и так просто уйти я не могла. «От дряни слышу!» — подушка полетела обратно к хозяйке. Но то ли я ее кинула не под тем углом, то ли кинула слишком сильно, подушка упала на прикроватный столик Хлои. Разбившиеся стеклянные баночки с косметикой, кремами, бальзамами и маслами наполнили комнату звонким противным лязгом, а распространившийся приторно-сладкий запах пролившихся духов вскружил голову. «Ты хоть знаешь их стоимость?» Как поросенок на бойне завизжала девушка. «Тебе все равно не поможет. Сколько ни красься, а эту красоту...» Я ткнула пальцем в ее теперь уже уродливый нос. «Ничем не исправить». «А-а-а!» — взревела соседка и, как дикая кошка, накинулась на меня. Мы драли друг другу волосы, кусались, пинались, пытались повалить друг друга на пол. Хлоя, на удивление, была сильной, но и я не уступала. Даже смогла подставить ей подножку. Только она не упала, ей удалось перевалиться через бок и вырваться. Подбежав к своей кровати, она начала кидать в меня все, что попадалось под руку. В меня летели подушки, одеяло, какие-то вещи. Я, разумеется, их возвращала в удвоенном количестве. У меня внутри все клокотало, адреналин зашкаливал и хлестал через край. Я даже не заметила, как дверь в нашу комнату открылась. «Получай!» — рявкнула я и в очередной раз бросила постельную принадлежность в противную соседку. Однако цели подушка не достигла, врезалась в лицо Эйстейна Фроста. «Что тут происходит?» — рев нашего декана, пожалуй, можно было услышать и за несколько километров. Сердце билось в истерике. Еще немного, и точно выпрыгнет из груди, не поймаешь. «Это она!» — Хлоя ткнула в меня пальцем. «Крылья фей!» «Крылья фей?» — в глазах декана горел самый настоящий огонь. «Я ни в чем не виновата!» «Молчать!» — истошно рыкнул преподаватель. Но на его приказы сейчас мне было начхать. «Хлоя приготовила любовный напиток, хотела напоить им Седрика, однако все пошло не по плану, так ведь?» Мой взгляд буквально буравил соседку. «Это неправда», — попытавшись оправдаться, заявила девушка. Но по ее сокрушенному виду магистр понял, что я говорю правду. «Любовный напиток? «Так-так-так, очень интересно. Зелья подобного характера запрещены в Академии. Неужели вы не знали об этом, адептка Бри?» Хлоя молчала, уставившись себе под ноги. Но через 5 секунд девушку будто перемкнула, и, подняв голову, она заявила. «Я знаю ваш секрет!» Магистр напрягся, да и я тоже. «Неужели она сейчас всем все расскажет?» «Какой секрет?» Голос декана звучал тихо, почти приглушенно. «Вы и Алиса?» Девушка дрогнула и вновь опустила голову. «Чего-чего?» Хоть Хлоя не договорила, но я прекрасно поняла, что она имеет в виду. «Ты думаешь, нас что-то связывает? Совсем спятила? И это твой секрет? Да я уж решила, что ты действительно знаешь правду». Грозный окрик декана отрезвил. «Вот же дура, еще немного и могла бы проговориться». «С вами?» — дракон бросил гневный взгляд на Хлою. «Будет разбираться наш декан. Молитесь, чтобы она уже сейчас не готовила бумаги к вашему отчислению. В мой кабинет, живо!» «Все, финита ля комедия. Я попала. Снова!» Несмотря на день, кабинет тонул в полумраке. Окно было занавешено темной тяжелой шторой, которая не пропускала ни единого солнечного лучика. Вместо естественного света помещение освещалось одной почти догоревшей свечой. «Так вот почему сработала сигнализация!» Эйстейн Фрост сидел в кресле и монотонно покачивал ногой. «Сколько правил ты уже нарушила? Считаю». Дракон принялся загибать пальцы. «Поднялась на преподавательский этаж, пробралась в комнату к магистру, стащила редкий ингредиент, подралась с соседкой». На этом месте он усмехнулся. «Кинула в меня подушкой. И что прикажешь с тобой делать?» Магистр встал и, небрежно кинув мантию на край кровати, принялся измерять шагами комнату, время от времени бросая на меня косые взгляды. Что-то в его поведении определенно изменилось. Я думала, он будет рвать и метать, назначит суровое наказание, станет в свойственной ему манере угрожать. Но вместо этого он улыбался, мило так, словно вся эта история его очень забавляла. «Может, назначите мне наказание, и я уйду?» Перекатившись с пятки на носок, предложила я. «Это ведь была идея моего брата?» Дракон подозрительно прищурился и, сделав пару шагов, оказался от меня на расстоянии вытянутой руки. «И чего ему не сидится на месте? Обязательно подходить так близко?» Я даже дыхание задержала, чтобы не потерять голову, и отступила, врезавшись спиной в стену. Все эти перебежки чем-то напоминали игру в кошки-мышки. Я от дракона, он за мной. «Нет, я проиграла пари и была обязана достать крылья фей. Седрик тут ни при чем». «Очень интересно». Магистр склонился так, что наши с ним взглядом встретились. Горячее дыхание опалило кожу, и по спине тут же пробежала стайка приятных мурашек. Запах дракона завораживал, и я, невольно сделав глубокий вдох, зажмурилась от удовольствия. Голова в который раз закружилась. Сердце трепыхнулось и замерло. В этот момент мне стало все равно, что происходит вокруг. Еще секунда, и мои губы накрыли губы дракона. Они были такими горячими, что я буквально таяла, как масло на горячем тосте. «Что же ты наделала, Алиса?» Тревожно пронеслось у меня в голове, но я, опьяненная чувствами, оставила все мысли в стороне. Когда я оторвалась от губ декана, мне показалось, что прошла целая вечность. Свеча на столе полностью догорела, оставив после себя островок из расплавленного воска. Эйстейн Фрост не двигался, замер как статуя и, похоже, даже не дышал, чтобы не выйти из образа. «Простите». Я закашляла, горло у меня совсем пересохло. «Не знаю, что на меня нашло. Щеки горели от невообразимого смущения. Не в силах больше смотреть в янтарные глаза декана, я дернулась с места. И уже была возле двери, как вдруг меня резко схватили за запястье и буквально припечатали к стене. Эйстейн Фрост уже не был похож на застывшую каменную статую, вовсе нет. Лицо ожило, а в глазах разлилось самое настоящее пламя. Руки магистра уверенно держали меня за талию, показывая, что сейчас я полностью в его власти. Бежать некуда. «Что это было?» — сдавленно прохрипел дракон. «Я...» Ответа не было, хотя нет, был. Но произнести его вслух мне не хватало смелости, да и звучало это глупо. «Я... истинная дракона? Бред! Кому скажешь, не поверит!» «Не знаю», — выдохнула и потупила взгляд. «Хочешь решить свои проблемы через постель?» В голосе декана прозвучали презрительные нотки. «В вашем мире поступают именно так?» «Что?» Все эмоции и чувства от поцелуя словно метлой смело. Осталось лишь мерзкое послевкусие. «А может, мне согласиться?» Руки дракона сильнее сжали талию. «Как вы смеете? Я... у меня...» Слова комом застревали в горле. «Да пошли вы!» Наконец выговорила и, набравшись смелости, влепила декану звонкую пощечину. Дракон ослабил хватку, а я, пользуясь моментом, выбежала из кабинета.